Мила Синичкина. Болезненное притяжение. Вместо предисловия. Глава первая. Ты пришла. Говорит он спокойно. Пришла. Дрожа отвечаю ему. Зачем? Поворачивается он и пронзает меня холодным взглядом. Этот вопрос ставит меня в тупик. Но как же так? В каком смысле зачем? Он ведь сам звал, намекал, говорил, хотя нет. Этот парень не из тех, кто намекает и просит, он просто говорит, и все. А как там люди понимают? Это уже не его проблемы. Я готова пойти до конца с тобой. Тихо шепчу я. Что ж, посмотрим, насколько ты в этом уверена. Парень подходит ко мне и кладет одну руку мне на талию, а другой с силой сжимает мой зад, не прерывая зрительный контакт. Сдавленно охую, но молча прошу продолжать. По коже табуном бегут мурашки, нос щекочет терпкий аромат его дорогого парфюма. Вспоминаю, как лежа ночью без сна в комнате, мечтала пробраться к нему и щедро полить свою подушку флаконом его туалетной воды, чтобы врезавшийся в голову запах ни на секунду не покидал меня. Глупо, очень глупо. Но кто-нибудь когда-нибудь вел себя разумно, когда ощущал дикое влечение к другому человеку? А в нашем случае не просто дикое влечение, а болезненное притяжение. Возвращаюсь в настоящее время. Он так и смотрит на меня. Изучает. Но потом все же впивается в мои губы, словно проверяет силы напора, не сбегу ли я. Где мой предел? Но он глубоко ошибается. Я не сбегу. Только не сегодня. И с жадностью отвечаю ему, вталкивая свой язык к нему в рот, постигая все чувствительные точки, которые только задумала там мать природа. Его руки не спят. Они блуждают по моей спине, спускаются ниже и снова выше. А потом просто задирают короткое платье, оглаживают мой оголенный зад и, приподнимая на руках, сажают меня на стол, чья прохладная поверхность приятно освежает мое разгоряченное тело и дает шанс немного перевести дух. Но не тут-то было. Он замечает это и ухмыляется, мол, никакого отдыха, мы только начали. И резко засовывает свои пальцы мне в трусики. Ох! Снова вскрикиваю я и хочу рефлекторно сжать ноги, только не понимаю до конца, то ли от стыда, ведь еще ни один парень так не делал со мной, то ли от желания, чтобы он ни в коем случае не останавливался и пошел дальше. Смеется парень. Я смотрю, кто-то быстро входит во вкус. Что ж, продолжим. И мы продолжаем. О да, как мы продолжаем. Платье летит к чертям в сторону, и я остаюсь в одном кружевном белье, сквозь которое торчат набухшие возбужденные соски. И единственное, чего я хочу, это прижаться к нему посильнее и потереться ими, чтобы хоть как-то удовлетворить ноющее чувство внизу живота. Что, собственно, и я и делаю, осмелев, перебирая своими пальчиками по его спине. «Какая нетерпеливая!» С улыбкой выдыхает он мне прямо в губы, а затем наклоняется наконец к груди. «О, да! Как долго я этого ждала! Мне кажется, я могу получить оргазм лишь только от этой ласки, ведь с ним все ощущается острее!» А затем... Громкий, неприятный звук заставляет меня открыть глаза и резко сесть. Стану я от боли, ведь руки по-прежнему связаны и начали распухать. А лицо опухло и болит. Слишком по нему знатно приложились. Губы потрескались и мечтают о влаге. Но единственное, что остается мне, это предаваться воспоминаниям во сне, поскольку на магию надежды нет. Впрочем, как и на спасение.